Лика ошеломленно следила за тем, как польщенный высоким доверием телескоп скачет к простынке, за которой, надо полагать, скрывалась ниша, именуемая баром. Вот он появился оттуда с подносиком, на котором действительно стояли что-то вроде графина, наполненного на две трети рубиновой жидкостью, пара колпачков и несколько капсул, лимонных и пурпурных. Осторожно переставляя кривые, опушенные серебристым мехом ножки с розовыми пролысинками на коленях, лупоглазый мажордом опустил подносик на стол и отпрыгнул, гордый собою. «Зать!» — немедленно потребовал он. «Конечно!» — сказал Василий. «Заслужил, держи!» Лика перевела широко распахнутые глаза с пушистого слуги на осанистого хозяина. Зрачки ее дышали. «Так вот вы их зачем!» С огромным уважением выговорила она. «А наши-то дураки смеялись?» Лика тряхнула волосами. «И какое, главное, облегчение в хозяйстве?» «Да я над этим поначалу даже и не думал», признался Василий. «Просто гляжу, симпатичные зверушки». И он протянул мощную свою пятерню к графинчику. «Боже, какая прелесть!» сказала Лика, глядя теперь на прозрачный сосудец. «Как вы это сделали?» «Да как колпачки, только чуть сложнее», — охотно объяснил Василий, разливая рубиновый напиток. «Обрезаешь световод, а шкурку чуть задираешь. Ну и смолы сразу набегает много. Здоровая такая капля набухает. И как только сверху затвердела, чик ее по горлышку. А внутри-то смола, она ж еще мягкая. Ну вот потихоньку ее оттуда и вытягиваешь вместе с сердцевиной. Получается такая вот колба. И пробка точно так же делается. Только капля должна быть меньше. Ладно, за встречу». Оба выпили. Василий протянул гостье пурпурную капсулу, но та с интересом разглядывала только что осушенный колпачок. «Что это?» — спросила она, кивнув на графинчик, но, видимо, уже имея в виду сам напиток. «Да это-то просто!» — Василий махнул рукой. «На литр водки один черненький тюбик и половину красненького. А вы разве так не смешиваете?» «Смешиваю. Просто в другой пропорции». Лика поставила колпачок на стол, и лицо ее снова омрачилось. Кажется, пора было завязывать с любезностями и переходить к делу. «Так что случилось-то, Лика? Или там случится, вы говорите?» «Я пришла посоветоваться», — сказала она. «Насчет Ромы». Василий кивнул. Именно этого он и ожидал. «Вы старше, опытнее», — надломленным голосом продолжала Лика. «Я знаю, вы еще дома пытались как-то воздействовать на него, направить...» «Ну, в какой-то степени», — осторожно согласился Василий. «Я в отчаянии», — сказала Лика. «Это совершенно неуправляемый человек. Вы даже представить себе не можете, сколько я вынесла за последние дни. Я знаю, с талантливыми людьми жить сложно, но не настолько же... Все мои слова для него – пустой звук. Он отбился от рук окончательно. Мне неловко в этом признаваться, но когда я расплачивалась с Машей за обувь, не хватило трех тюбиков. Мне пришлось сломать камушек самой, как будто в доме нет мужчины». «Ну, это уже совсем никуда не годится», – мрачнее проговорил Василий и вновь наполнил колпачки. Возложить обязанность виночерпия на телескопа так и не удалось. Он и графин-то соглашался тащить только в закупоренном виде. Спиртного лупоглазые на дух не переносили. «А как начинал? Как начинал?» — с тоской говорила Лика. «Все ведь были просто потрясены. И я, кстати, тоже. Ну как же? Талант. Гений. И что теперь с этим гением стало? Раньше только и слышалось «Рома! Ромка!» А теперь все говорят «Вася!» «Да ладно тебе!» — смущенно пробормотал Василий, как-то незаметно для самого себя переходя на «ты». Нервно чокнулись. Лика залпом опрокинула свой колпачок, судорожно вздохнула, разрумянилась. «Боже мой!» — сказала она, горько смеясь. «Ну вот что нам с ним, с дураком, делать?» «Да пацан еще!» «Может, образумится», — без особой надежды в голосе проговорил Василий. Лика молчала. Болезненная складочка обозначилась между бровями. «По дому опять же затасковал», — добавил Василий. «Бывает. Я сам вон поначалу. Хотя... странно. Мне казалось, он вроде в последние дни повеселел как-то». «Повеселел?» Серые глазки Лики гневно сверкнули. «А почему, знаешь?» «Нет. А почему?» Лика раздула изящные ноздри и отважно наполнила колпачки. «Представляешь, приходит позавчера и хвастается. Перемкнул накрест какие-то световоды в незаселенке». «Зачем?» – пораженно спросил Василий. «А так, от скуки. И посыпались из надзорок одни алые тюбики. Я ему говорю: Рома, не надо так больше делать. Это же самое настоящее вредительство. Не дай бог узнают чьи-то шутки, нам же обоим бойкот объявят». Надулся, ничего не ответил, а на следующий день посыпались одни лиловые. «Ах, паразит!» – изумленно выдохнул Василий. «Так это значит его работа!» «Весь день где-то мотался, заявился только под вечер», – слегка уже задыхаясь, продолжала Лика. «Я говорю: все, дорогой, кончилось мое терпение, выбирай или я, или эти твои проказы. И вот с тех пор его еще не видела. Где бродит?» «Да с пузырьком он в конуре», – чувствуя себя крайне неловко, сказал Василий. «Змеевик соображают». «Кто? Он?» «Ну, не он, конечно», – поправился Василий. «Пузырек соображает, а Ромка так, посмотреть пошел». Перерубленный телескопом световод вовсю уже сращивал концы. Свет убывал. Вновь наплывал, колыхаясь, цветной лирический полумрак. «Слушай, а может, он просто хулиган?» – безнадежно спросила Лика. «А то как же!» Василий недобро усмехнулся, помолчал, потом кашлянул осторожно. «Ну так мне что, потолковать с ним или как?» «Да нет, наверное», – чуть помедлив, печально ответила она. «Я ведь к тебе, оказывается, просто выговориться шла». Встала, огляделась напоследок и вдруг поникла. «Хорошо у тебя. Пойду». В мужественном сердце Василия какая-то мышца сократилась щемяще. Вскочил, подошел к Лике и, пытаясь заглянуть в глаза, схватил за плечи. «Ну, Лик, уладится, ну, что ты?» Она всхлипнула и уткнулась лицом в его широкую грудь. Так они стояли довольно долго, пока не поняли, что это к чувству взаимопонимания недолго и перерасти в несколько иное, куда более сильное чувство. Оба уже готовы были смущенно отстраниться, как вдруг рядом истерически зачирикал телескоп. «Ок! Ок!» «Ты что, сдурел?» – рявкнул Василий, оборачиваясь. «Черти тебя надирают! Вот же он скок!» Василий осекся. По искристому покрытию танцевали цветные блики, но смутного светового овала нигде не было. Скок исчез. «Да, но как же теперь наружу-то выбраться?» Несколько секунд Василий и Лика испуганно озирались. Телескоп, в ужасе вздыбив ухоженную шерстку, дрожал всем тельцем. «Он», — хрипловато выговорила Лика, — «опять что-нибудь перемкнул». «Кто, Ромка?» Лика не услышала. «Да пошел ты к черту!» — бешено выкрикнула она, запрокинув искаженное лицо к мерцающей вверху радужной паутине. «Со своим талантом! Со своим...» Стремительно повернулась к Василию и, всхлипнув, обвела руками его могучую шею. И дальше Василию как-то стало все равно, выберутся они потом наружу или не выберутся.